сердце мне переполнило и бежит поток через край. На всю жизнь свою я запомнила все, что слышала невзначай. Чистой, искренней, по пути.